«Стало быть, Лунин Николай Андреевич?» — поинтересовался полковник. Ни Фрол, ни Коров его явно не интересовали. «Да». Кирюс быстро взглянул на китайца, но тот, по-прежнему улыбаясь, смотрел уже не на него, а на Тхар. «Вы это, ну, задержаны, гражданин Лунин, в связи...» Щекастый не счел необходимым договаривать. Подумав, он добавил. «А также за нахождение в этом, ну, виде...» «На нас бандиты напали, не выдержал Николай». Полковник ничуть не удивился. «А, ну, разбойное нападение, это...» Он повернулся к китайцу. Тот стал серьезным, быстро достал рацию и начал что-то быстро говорить на непонятном языке. Кирюс уловил лишь собственную фамилию и слово «Головинское». Затем китаец спрятал рацию и вновь усмехнулся. «С вами это...» «Проведет беседу капитан Цебеков», — закончил полковник и удовлетворенно вздохнул, сочтя свою миссию выполненной. Китаец, который оказался еще и капитаном Цебековым, поманил Николая в сторону. «Здравствуй, Лунин!» По-русски Цебеков говорил чисто, без малейшего акцента. «Нашел я тебя. Еще вчера нашел. Хотел пристрелить, а мне сказали, нельзя». Кирюс молчал, наблюдая, как Фрол и один из милиционеров отнесли Кору к машине, после чего Тхар принялся что-то втолковывать полковнику, кивая то на девушку, то на него. «Не молчи, Лунин», — покачал головой китаец. «Обижусь? Ты и так меня обидел. Ушел тогда ночью. А ведь я тебя искал». «Зачем на кладбище ходил?» «Скантер искал». «Зачем тебе скантер? Кто напал на тебя? Варды Волкова?» Николай молчал, но китаец, похоже, и не ждал ответа. «А я еще не понимал, зачем с тобой возиться, Лунин? Думал, ты обычный дурак, который решил умереть за вашу демократию. А ты, оказывается, колдун?» Это было единственным, что по-настоящему удивило. Николай вдруг почувствовал смутную надежду. Если этот убийца считает его колдуном, то, может, заодно и боится? «Не молчи, не молчи, Лунин!» Китаец цокнул языком. «Ты хитрый колдун. Ты знаешь, что варды боятся только йети. Откуда твой йети, Лунин?» Сообразить оказалось несложно. Варды — те, кого Фрол называет яртами, а йети — сам Тхар. «Ты приручил его. Знаешь слово? У нас таких боятся. А почему ты усупил свою варду? Боишься, что я проговорю с ней?» «Ты ошибся, колдун. Я тоже умею разговаривать с варда». Речь явно шла о Коре, и Николай не выдержал. «Что вам от меня надо?» Капитан ухмыльнулся. «Это тебе скажут. А сейчас я хочу поговорить с твоей варда. Она не станет запираться. И учти, Лунин, мигнешь своему йети, первая пуля тебе». Это тоже было понятнее. Убийца боялся Фрола. Но что значит его слова о Коре? Ведь девушка мертва. Китаец подошел к милиционерам и отдал какой-то приказ. Тело девушки отнесли в сторону и положили на расстеленный плащ. Затем все, кроме капитана и Лунина, отошли. «Может, разбудишь ее сам?» — поинтересовался Цебеков, дотрагиваясь носком ботинка до серой щеки Коры. «Ставьте ее в покое», — не выдержал Николай. «Ай-яй-яй, Лунин, не хочешь помочь?» Китаец вновь цокнул языком и, подняв руки ладонями вперед, принялся бормотать. Слова были совершенно непонятны, но внезапно Кирюс ощутил холод, такой неожиданный в этот теплый день. Он хотел броситься на китайца, остановить его, но что-то приковало его к месту, мешая двигаться. Цебеков бормотал долго, затем резко гортанно выкрикнул. Мертвые губы Коры вздрогнули, глаза медленно стали открываться. «Я здесь», — прохрипела она. «Я... пришла». «Кто твой господин?» Китаец искоса поглядел на Лунина. «Я свободна». Кирюс не в силах смотреть, закрыл лицо ладонями. «Этого не могло быть. Это невозможно». Но это было. Вспомнили слова Тхара. «Кора придет в себя». Тогда он не понимал. «Тогда почему ты не ушла? Что тебя держит? Разве тебя не ждут у реки?» «Волков». Серое лицо девушки исказилось гримасой. «Отпусти меня ты, если сможешь». Китаец покачал головой. «Я не знаю заклятия. Пусть тот, кто освободил тебя, снимет его сам. Скажи, Волков на кладбище?» Девушка не отвечала, и Цебеков легко щелкнул пальцами. «Не молчи! Ты знаешь, что я могу сделать? Отвечай!» «Его нет! Там были его бандиты и какой-то человек. Они называют его полковником!» Фраучи понял Килюс, но промолчал. «Скантер у Волкова?» «Не знаю!» Девушка застонала. «Я хотела отдохнуть. Мне очень больно. Убей меня или отпусти!» Китаец повернулся к Лунину. «Ты плохо заботишься о своей подруге, Лунин. Дам тебе совет. Скорее читай заклятие светлого часа, иначе скоро от нее останется обгорелый скелет». Николай ничего не понял, но догадался о главном. Китаец может сделать так, чтобы девушка ожила, как бы он этого ни называл. «Оживи ее сам», — проговорил он как можно увереннее. «Ты же взялся за это». «Оживить Варда?» — удивился тот. «О чем ты, Лунин? Она мертвая. Я лишь поговорил с нею. Если хочешь, чтобы она встала, сделай то, что я тебе сказал. И спеши, скоро будет поздно». Лунин быстро вспомнил их странный разговор. Заклятие светлого часа. Внезапно вспомнился утренний разговор с беспутным Миком. «Я гуру белой силы». Лунин резко выдохнул. «Великий маг Папюс учит, что читать заклятие обязан тот, кто говорил с Варда. Ты хочешь спорить с Папюсом?» «С кем?» На смуглом лице капитана выразилось изумление. «Это что, европейские суеверия?» «Ладно, не будем сердить вашего бога Папюса». Пожав плечами, он вновь поднял руки над телом девушки. Однако теперь он шептал тихо, одними губами, время от времени водя руками по воздуху. И тут Кирюс увидел, как мертвенная серость постепенно исчезает с лица коры. Грудь начинает приподниматься в такт дыханию. Губы медленно розовеют. Наконец веки девушки задрожали. «Буди ее сам», — велел Цебеков. «Я жду тебя в машине. Поспеши». Фрол между тем стоял в окружении нескольких милиционеров, в самых ярких красках живописуя нападение шайки грабителей. В его интерпретации бандиты Волкова напали не на них с Килюсом, а на каких-то других, еще более страшных разбойников, которые и встретили их огнем. К месту пришлась позаимствованная из газет мощная формулировка «разборка между мафиозными структурами». Себя же Илунин Тхар смело поставил между двух огней и теперь заклинал синий мундир защитить честь и достоинство мирных граждан. Ему сочувственно кивали, после чего осведомились о приметах злодеев. Фро задумался, инстинктивно чувствуя, что лишнего говорить нельзя. «А чего там?» — решился он. «Пишите, гражданин полковник. Те, которые с кладбища, чистые эсэсовцы, ёлы, куртки черные, автоматы маленькие. Системы УЗИ?» — поинтересовался лейтенант, сочинявший протокол. Полковник, внимательно наблюдавший за этой процедурой, выразительно взглянул на подчиненного, и тот проглотил язык. «Не», — покачал головой Тхар, — «УЗИ я знаю. Наверное, наши, новые. Ну, а других, которые с пустыря, я и не рассмотрел. Странные они, ёлы. Не иначе чечены». «Лица кавказской национальности», — авторитетно поправил полковник, обращаясь к лейтенанту. Тот покорно кивнул. «Девушку мы у кладбища подобрали», — закончил Фрол. «От бандюк убежала. У нее ёлы этот самый шок». Тхар был доволен, вспомнив нужное слово. «Так у нее же пульса нет», — снова влез лейтенант, но полковник тут же усмирил его взглядом. Тхар окончательно убедился, что все это комедия, никому ни протокол, ни он сам, ни кора не нужны. Его не только не обыскали, но даже не потребовали документов. Может, это вообще не милиция? «Ну, это...» — шумно вздохнул полковник. «От имени, так сказать, выражаю сочувствие. Девушку доставим в больницу, а сюда завтра-послезавтра пришлем этот... наряд. Гражданин полковник, я видел ёлы, куда эти бандюги побежали. Давайте я вас проведу тут рядом, в раз накроем, в раз в его карету». Полковник раскрыл рот, подумал и важно произнес. «Это... возможности не имеем. У нас бензин лимитирован». Рядом неслышно возник китаец, кивнул щекастому и отвел Тхара в сторону. Полковник и не думал возражать. Китаец, он же капитан Цебеков, был тут явно не пешкой. К удивлению Тхара, китаец не только... Как только они остались вдвоем, вдруг быстро рывком поклонился, произнеся фразу на каком-то странном языке. Фрол, уже готовый возмутиться, внезапно сообразил, что язык этот похож на тхарский. Понять, во всяком случае, было можно. «Повтори», — велел он по-ткарски. Китаец повиновался. «Я не делал зла большому человеку», — понял Фрол. «Пусть большой человек не делает мне зла». «Слышь ты», — взъярился Тхар, переходя на русский, — «ты это, ёлы, брось! Кто француза? Лунина под БМПшку пихнул. А того парня? Думаешь, я не видел?» «В этом виноват тот, кто послал меня», — Цыбеков тоже заговорил по-русски. «Не вини меня, большой человек. Мне могут приказать, и я убью даже Бодхисаттву. Я заклят». Фрол не имел точного представления о Бодхисаттве, но осознал, что убивать его или ее — дело совсем последнее. «Чего заклят? Дурый старик Хаттабыч Ёлы. Не будь здесь ментов, я бы тебе показал. Куда Николая повезешь?» Но китаец, не сказав больше ни слова, вновь поклонился странным быстрым поклоном и отошел к машине. Килюс, сопровождаемый двумя милиционерами, был уже там. «Бывай, осетин!» — подмигнул он Фролу. «Нашим все расскажи!» Тхар угрюмо кивнул, не будучи уверен, что его самого отпустят. «Там Кора», — добавил Лунин, уже садясь в луноход. «Они хотят забрать его в больницу!» Фрол снова кивнул. Дверца захлопнулась, и луноход тут же тронулся с места. Тхар секунду постоял, а затем направился туда, где в окружении нескольких синих лежала девушка. Она была в сознании, но не могла встать и тихо стонала. Милиционеры, двое молоденьких сержантов и лейтенант, нерешительно обсуждали, вызывать ли скорую или самим отвезти девушку в клинику. «Отойдите!» — недружелюбно бросил Тхар и присел рядом с скорой. «Вы врач?» — поинтересовался лейтенант, но послушно отошел. Фрол, протянув руки над головой девушки, начал читать выученные в детстве заклинания. Тхар не был уверен, помогут ли они, но читал услышанные от дедов слова вновь и вновь, пока Кора не произнесла злухим вздохом. «Спасибо. Мне лучше. Где Николай?» Милиционеры, убедившись, что можно обойтись без Коры, с видимым облегчением ретировались. Полковник велел Фролу на завтра зайти в райотдел, но Тхар понял, что о приглашении можно забыть. Вся комедия затевалась только ради Килюса. Остальные щекастого не интересовали. Вскоре Кора и Тхар остались одни. Девушке стало легче, и она смогла понемногу двигаться, благо автобусная остановка была рядом. «Я хотела остаться там», — негромко, с трудом выговаривая каждое слово, заговорила она. «Мне нельзя было сегодня вставать. Но полковник и те черные, они ждали вас. Они почему-то знали, что Николай сегодня придет сюда». Тхар кивнул. Его подозрения подтверждались. Воля Лунина не была полностью свободна. «Ты, Кора, вот что. Не разговаривай пока. Уедем отсюда, Ёлы, да поскорее». Пока они добирались до большого здания на набережной, Тхар успел рассказать Коре события последних дней. Девушка слушала внимательно, но вопросов не задавала. О том, что было с ней самой, она не сказала больше ни слова. У подъезда, где жил Килюс, Фрол с удивлением заметил знакомую фигуру. Кузен Мик сидел на лавочке и с отрешенным видом курил сигарету. «Дядю Майкла взяли», — сообщил он, увидев Фрола. «Здрасте». Последняя относилась уже к Коре. «В милицию? За что?» В первое мгновение Тхару почему-то представилось, что Корфа задержали за незнание правил дорожного движения. «Нет», — мотнул головой Плотников. «ГБшники?» «Фрол, Афанасьич, познакомьте». «Кора», — представилась девушка, пытаясь незаметными движениями сбросить с платья прилипшие комочки кладбищенской земли.